В XIX веке Вийон не был известен широкому кругу читателей. Одним из первых на него обратил внимание Готье. Дабенье Агриппа, 1552-1630, французский писатель, автор книг «Трагики», «Всемирная история», «Приключения барона де Фенеста», «Весна». Агриппа был одним из самых верных сторонников короля Генриха IV. Примечание редакции. Что касается прозы, то де Сент был совершенно безразличен к Вольтеру, Руссо и даже Дидро, чьи хваленые салоны казались ему внутренне пошлыми и неглубокими. Из ненависти ко всему этому вздору де Сент читал почти одних лишь христианских писателей. Особое впечатление производили на него звонкозвучные периоды Бурдалу и Боссюэ, но еще больше нравился ему Николь со своей строгой фразой и особенно Паскаль. Его суровый пессимизм и мучительная скорбь в буквальном смысле брали де Сента за душу. За исключением этих нескольких книг, французская словесность библиотеки де Сента начиналась с XIX века. Разделялась она на две части. В первую входила светская литература, во вторую – церковная. Хотя она и носила специальный характер, но благодаря крупным книготорговцам была доступна во всех частях света. Де Сент набрался духу, чтобы сполна окунуться в нее и обнаружить, что в церковной литературе, так же, как и в светской, среди массы лишенных смысла и бездарных книг нередко встречаются подлинные шедевры. Отличительной ее особенностью была незыблемость строя мысли и языка. Как форму священной утвари, церковь сохранила неповрежденными не только догматы, но и сложивший их сладкозвучный слог Золотого века, который, по утверждению одного из церковных писателей Озанана, ничего не позаимствовав у Руссо, черпал непосредственно из Бурдалу и Боссюэ. Впрочем, вопреки подобному утверждению, церковь была не такой уж нетерпимой и закрывала глаза на те или иные выражения и обороты, заимствованные у светских писателей. Отсюда и известное облегчение церковного стиля, фраз массивных и нескончаемых, как у Боссюэ с его бесчисленными вводными словами и нагромождением местоимений. Но эта уступка оказалась первой и последней. Других, видимо, не понадобилось, ибо церковь вполне обходилась этим облегченным языком для обсуждения тех вопросов, которые находились в ее ведении. Язык этот не мог ни изобразить современную жизнь самых обычных людей и самые повседневные ситуации, ни описать сложный ход извилин в холодных, лишенных благодати умах. Зато он прекрасно подходил для абстрактных суждений, диспутов, библейских комментариев, доказательств и опровержений и мог свящим авторитетом утверждать что-либо, не допуская и грана возражения. Увы, и здесь, как и повсюду, святилище заполонили хамы, осквернив его благородную строгость своим невежеством и серостью. Мало того, за церковное перо взялись дамы, галиматья которых с потугой на шедевр находила восторженный отклик как у недалеких святош, так и ограниченных завсегдатаев салонов. Де Сент не поленился заглянуть в один из таких опусов. Его автором была госпожа Свечина, русская генеральша, проживавшая в Париже. Ее дом усердно посещали самые ярые католики. Веяло от них страшно непереносимой скукой. Они были отталкивающие, и, что хуже, на одно лицо. Казалось, чопорные прихожане елейно склонились в молитве, а шепотом делятся новостями и с важным видом твердят что-то банальное о погоде и политике. Но встречалось нечто худшее. К примеру, обладательница университетского диплома, мадам Огюстус Кравен, ее рассказу сестры Элиани и Флеранж пропела «Аллилуйя» и «Осанны» вся церковная пресса. Нет, никогда, никогда Дезессент не вообразил бы, что можно состряпать такую чушь. Эти книжонки были до того убоги по мысли и стилю, что приобрели даже какое-то почти индивидуальное лицо. Что говорить, Дезессент не мог похвастаться свежестью восприятия и природной склонностью к сентиментальности. Дамская литература была отнюдь не в его вкусе. Все же он заставил себя и с полным вниманием читать «Гения в синих чулках». Старался Дезессент, однако, даром. Ни слова не понял он из дневника и писем госпожи Эжени де Герен, в которых она самозабвенно расточала хвалы своему брату-поэту, слагавшему стихи с таким простодушием, с такой грацией, что не знал себе равных. Вот разве что господа де Жуи и Экушар Лебрен сочиняют столь же ново и смело. Герен Эжени де, 1805-1848, французская писательница, известная своими письмами. Примечание редакции. Жуи Жуль, 1855-1897, французский поэт, писал политические песни и сатиры. Лебрен, Понс Денис Эшуар, 1729-1807, французский поэт. Примечание редакции. Тщетно пытался он понять прелесть тех книг, где встречались, например, следующие пассажи. «Нынче утром я повесила над папиной кроватью крестик, который вчера ему дала одна девочка». Или «Мы с Мими званы завтра господин Рокье на освящение колокола, и мне эта прогулка не неприятна». Или говорилось о крайне важных событиях. «Я теперь повесил на шею медальон с изображением святой девы, который Луиза мне прислала в защиту от холеры». Или же цитировалась высокая поэзия. «О, дивный лунный луч скользит по Библии моей раскрытой». Или, наконец, приводились тонкие и проницательные наблюдения. «Когда я вижу, как, проходя мимо распятия, кто-то крестится или снимает шляпу, я говорю себе, вот истинный христианин». И так до бесконечности, пока Морис де Герен не умирает, и сестра многословно оплакивает его на множестве страниц, усеянных обрывками убогих стихов, написанных так жалко и беспомощно, что Дезессен даже по-настоящему пожалел писательницу. Да, не столь уж это, конечно, и важно. Но католическая партия не очень-то привередничала, выбирая своих протеже без всякого намека на художественный вкус. Сок жизни, который она так оберегала, оказался самой заурядной, бесцветной словесной водой. И потоков ее не могло остановить ни одно вяжущее средство. И Дезессент с отвращением отвернулся от этой литературы. Но и современные духовные авторы не приносили ему удовлетворения. Они, безусловно, были замечательными проповедниками и полемистами, однако не владели церковным языком, который в их выступлениях самвона и книгах утратил свое лицо, стал скучной фигурой речи, состоящей из одинаковых длинных фраз. Без преувеличения церковные писатели начали писать совершенно одинаково, разве что с большим или меньшим напором и воодушевлением. По манере письма ничем уже не отличались их святейшества, брался ли сочинять Дюпан-Лу, Ландрио, Лабуэри или Гом, или, может, Дон Геранже, отец Ратисбон, монсеньоры Фрепель или Перро, или же их преподобие Равиньян и Гратри, или иезуит Оливен, кармелит Дозите, доминиканец Дидон, или даже старец из монастыря святого Максимина, преподобный Шокарн. Дюпан-Лу Феликс, 1802-1878, французский прилад, специалист по катехизации юношей, директор малой семинарии де Сен-Никола Дюшардоне. Гом Жан, 1802-1879, французский писатель, теолог, известен своим трудом «Мучительное беспокойство общества» или «Язычество в воспитании», 1852. Дон Геранже Проспер, 1805-1875, теолог, реставратор ордена святого Бенуа во Франции. Основные сочинения «Литургические установления», 1840-1851, «Церковный год», 1841-1866. Фреппель Шарль, 1827-1891, французский прилад, проповедник, противник Ренана. Дидон Генри, 1840-1900, французский писатель, проповедник. Известен его труд об Иисусе Христе, 1891. Примечание редакции. И Дезессент нередко думал: да, нужны подлинный дар и личность, и глубочайшая вера, чтобы разморозить этот ледяной язык, оживить этот проповеднический стиль, который уже не мог блеснуть ни ярким оборотом речи, ни смелой мыслью. И все же иногда встречались писатели, которые своим пламенным красноречием были способны растопить лед слов и вернуть их к жизни. Это в особенности относилось к Лакардеру, одному из немногих за долгое время настоящих церковных авторов. Лакардер, подобно прочим, был стеснен рамками догматических рассуждений и, как многие, топтался на месте, отваживаясь лишь на то, что с благословения отцов церкви развивалось видными проповедниками. Ему удалось, однако, внести в эти рассуждения брожение, омолодить их, придать им своеобразие и живость. Его проповеди в соборе Парижской Богоматери были полны словесных находок, смелых сравнений, юмора, прыжков, радостных восклицаний, необузданных порывов, словно заискрился под его пером церковный слог. Лакардер, этот одаренный писатель и кроткий монах, отважился на сочетание несочетаемого — либеральных представлений об обществе с авторитарной церковной мыслью. Весь свой дар, все силы он потратил на это. Но не одним только ораторским талантом обладал Лакардер. Была в нем пламенная любовь к Богу, были такт и добросердечие. В письмах к юношеству он, словно отец, увещевал, любя, журил с улыбкой, советовал доброжелательно, прощал легко. Прекрасны были письма, где он признавался, как жаден до привязанности, величественны те послания, в которых он одобрял и укреплял верующих, рассеивая их сомнения собственной непоколебимой верой. Словом, это отцовское начало, ставшее у него очень деликатным, даже отчасти женственным, сообщило его прозе ни с чем не сравнимое, единственное во всей духовной литературе звучание.